Глава 7. Время идет, а я все так же одна в комнате с вынесенной из петель дверью и едва прикрытым ею проемом. Замотавшись в простыню, сижу и не двигаюсь. Теперь, наученная горьким опытом, я знаю, что бежать бесполезно. Меня найдут и вернут, а наказание окажется еще жестче. Поэтому я просто жду. Я по-прежнему слышу музыку и голоса, слышу, как переговариваются охранники, приставленные к двери, и думаю над тем, почему все это происходит со мной. Почему я вообще поперлась в такую даль, вместо того, чтобы отработать обычные заказы в городе и отправиться к друзьям? Спустя какое-то время дверь отодвигают в сторону, и в проеме появляется Лысый. Отчего-то радуюсь ему, как старому приятелю. Наверное, все от того, что я устала от смены лиц и мужчин за эту ночь. Я не хочу больше никого видеть. «Идем, Снегурка!» Басит он и кивает мне на выход. Подхватываю простыню и, затянув ее потуже на груди, направляюсь к выходу. «Да, Снегурка», — тянет он, — «не соскучишься с тобой. Такую гонку нам всем устроила. Знал бы, что ты столько головняка принесешь, отправил бы сразу на выход». «Так отправь сейчас, всем легче только станет». Оборачиваюсь к нему и смотрю с надеждой в глаза Громиле. «Ха», — смеется Бугай, — «конечно. Особенно после того, сколько за тебя отгрохал Седой». «Ты что, меня опять к нему ведешь?» По позвоночнику мгновенно прокатывается ледяная волна. «А что, не приглянулся?» «Не надо». Губы дрожат. Стоит представить, как этот самый Седой снова начнет меня лапать, и ноги подгибаются от страха. «Да расслабься ты!» Лысый подхватывает меня под локоть. «Паук тебя на разговор ждет». «Только разговор?» Не знаю, чего больше в моем вопросе, надежды или разочарования. И я сама злюсь на себя за это. «Я свечку боссу не держу, но девок он выпроводил». От этих подробностей меня передергивает. Выпроводил одних, чтобы попробовать другую. Фу, какая мерзость, как он омерзителен, впрочем, как и все здесь. Но хотя бы остается надежда, что меня не тронут. Или этому не стоит радоваться, потому что в таком случае паук вернет меня своему дружку или того хуже. Любой из возможных вариантов повергает меня в ужас. И каждый шаг, ведущий к комнате бандита, воспринимается словно путь на эшафот и звучит как обратный отсчет до казни. Мы замираем перед уже знакомой дверью, где дежурит уже другая парочка охранников. Не говоря им ни слова и не постучав на этот раз, Лысый распахивает дверь и просто заталкивает меня внутрь. Я вздрагиваю, когда слышу хлопок позади и щелчок замка, но не оборачиваюсь к выходу, потому что мой взгляд сразу же падает на капкан черных и диких глаз, что не сводит с меня паук, расположившийся в кресле напротив двери и удерживающий в руке бокал с темной жидкостью. «Что встало?» — хрипло говорит он, и у меня от звука его голоса кожа покрывается мурашками. «Проходи, снежинка». «Зачем?» Язык слушается с трудом, но мне удается задать вопрос, чтобы хотя бы примерно понимать, что меня ждет. «Ты не в том положении, чтобы задавать вопросы, Снежинка». Это напускное спокойствие меня не обманет, потому что даже из глубины комнаты я вижу его взгляд. Там пляшут языки пламени, готовые меня сжечь. Во рту пересыхает, и я шумно сглатываю, но понимаю, выхода у меня нет, и лучше быть послушной. Шаг за шагом я продвигаюсь к пауку, игнорируя стянутые в узел органы и тревогу, засевшую в груди, и с каждым новым шагом разрастающуюся до размеров паники. Да, мне страшно до одури, и все, чего я хочу, это бежать отсюда, сверкая пятками. Но ни этот мужчина, от которого меня отделяет всего пара метров, ни один из его преданных шестерок или же цепных псов, никто не позволит мне покинуть этот особняк. Я замираю напротив и наблюдаю за тем, как паук крутит бокал, и кубики льда стучат о стекло. «Не стыдно тебе, Снежинка, портить людям праздник?» Мужчина окидывает меня взором с ног до головы. «Что? Я?» Теряюсь от такого наглого обвинения. «Я не должна быть здесь!» «А мне похуй!» Перебивает он меня и отпивает янтарную жидкость, после чего со стуком ставит бокал на столик. «Должна, не должна. Ты здесь. И ты мне сегодня принесла дохуя проблем». «Я не хотела». Чувствую, как щеки вспыхивают, и пол подо мной горит, приглашая провалиться под него. Паук поднимается с кресла, а я инстинктивно пячусь. Он идет на меня, а затем протягивает руку и, схватив меня за плечо, припечатывает к стене, поставив руки по обе стороны от моей головы и преграждая пути к отступлению. «Значит так, Снежинка», — нависает надо мной паук. «Деньги заплачены твоему агентству, а также твоему покупателю. А ты представляешь, какие там бабки? Тебе всей жизни не хватит расплатиться. И пока ты не отработаешь всю сумму, не сможешь отсюда выйти». «Но как? Я могу поводить хоровод и провести конкурсы, стараясь слиться со стеной, лишь бы не прикасаться к монстру». «Тогда у тебя есть выбор», — усмехается он. «Можешь водить хоровод с моими парнями без одежды», — кивает на дверь. «А то, что попадает в общий зал, автоматически становится общим». Вспоминаю количество людей, что я видела во время шоу, и на лбу выступает испарина. Ни за что я туда не вернусь. Или устроить конкурсы только для меня. В постели. Выбирай. Плохо отработаешь, и тебе придется встречать с нами Новый год. А ты ведь знаешь поговорку. Как встретишь его, так и проведешь. Вы же не хотите сказать, что будете держать меня в рабстве? Смотрю на него испуганно, когда он тянет узелок у меня на груди, и простыня падает к ногам. Это, Снежинка, зависит только от тебя. У тебя 3 дня до Нового года. Будешь послушной девочкой, отпущу тебя. А продолжишь ерепениться, придется близко познакомиться со всеми моими партнерами и охраной. Выбирай. Отступает на шаг, опуская к моей груди дикий взгляд. Соски мгновенно стягиваются в бусины. Считаю до 1. Поднимает он глаза к моему лицу. 3, 2, 1.